«А ваша Нека?» – подумав, спрашивает собеседник. Она вела себя очень странно в тот момент, просто почувствовала, что ее хозяйке плохо. У нас с ней сильна эмоциональная связь, и она меня очень любит. Поэтому, ничего удивительного в том, что она вела себя странно в момент эмоциональных переживаний. Акира задумывается, видимо, оценивая полученную информацию. «В общем, я здесь ни при чем», – подытоживаю я и решаю закончить разговор, в котором я ступаю по офигенно тонкому льду. Причина – в могучей эмпатии жителей Ниппон, способных столь сильно хотеть исполнения своих благородных желаний. «А чё, я?» – думаю, оценивая реакцию собеседника на мой последний задвиг. «Я не я и лошадь не моя, сами виноваты. Прикрутили бы у себя мощность, и ничего бы и не случилось. А то, вишь, чуть Юнми не угробили своими хотелками. Главное – завиноватить». Продолжаю я разговаривать сам с собою, заметив, как Акира удивленно моргнул. «И если получится, далее можно стричь, ездить верхом и получать всяческие плюшки, пока чувство вины не рассосется». «Хорошо», еще некоторое время помолчав, кивает Акира. «Ваш искренний рассказ, Агдан-сан, о происшествии в Токио Доум проливает свет на многие непонятные моменты. Думаю, он произведет и на других слушателей такое же благоприятное впечатление, как и на меня. Обиделся, что ли? Ну, блин, а что нужно было рассказать? Правду? После этого он обиделся бы еще больше, решив, что ему вдохновенно врут. Эф, это все гуанинь, не напортач она с телом, и врать бы не пришлось. Прошу вас, Агдан-сан, повторить свой рассказ в присутствии директора агентства Ихарука-сан», сухо произносит потомок древнего рода. «Это нужно для создания стройной истории, которую вы будете в дальнейшем представлять журналистам и любым другим заинтересованным лицам». «Точно, обиделся», решаю я. Несколько позже, Акира-сан движется по коридору агентства, за ним с невеселым выражением на лице топает Юнми. «Очевидно же, она мне наврала», думает японец после завершения еще одного раза обдумывания услышанного. «Теперь вопрос, как поступить в ответ? Быстро простить или затянуть процесс с возвращения к дружеским отношениям? Пожалуй, девочке нужно дать почувствовать вину за подобное отношение, но она только начала привыкать ко мне, поэтому надолго морозить ее не нужно. День-два и достаточно. Чувство вины всегда полезно в отношениях. Интересно, что же там было на самом деле?» Перескакивает он мыслями на рассказ Юнми о случившемся в Токио Доум. «И хочу ли я об этом знать? А если точнее, нужно ли мне об этом знать?» Японец задумывается. «Когда я добьюсь от нее абсолютного доверия, она мне все расскажет», решает он. «А если у меня не получится, то это будет указанием судьбы на то, что знать этого не нужно. Пока же следует позаботиться о создании истории, которую она будет представлять журналистам. Вариант, предложенный Юнми, вполне можно использовать для него как основу. Разумная версия произошедшего, учитывая степень невероятности случившегося. И очень хорошая идея, сообщить, что все волшебные особенности исчезли, чтобы ни у кого не возникало соблазнов на всякие исследования и просьбы, повторить. Еще одна очень хорошая идея, признание участия жителей Ниппон, их светлое желание совершать добрые дела. Девушка с настоящими тайнами, думает он на Богдан, никогда у меня такой не было, я прямо заинтригован, а сейчас нужно оставить ее одну и уехать, пусть начнет переживать. Несколько позже, после завершения разговора с директором агентства, о чё я собственно печалюсь, задаю себе вопрос по поводу Акира. Ну не мог я ему рассказать все как есть, не мог и точка. Все стало бы только хуже, решил я открыть рот. Поэтому выкинем обиженного потомка древнего рода из головы и займемся чем-нибудь позитивным. Взгляд останавливается на шпионке, и я задумываюсь. Мой рассказ для директора и остальных присутствующих, которых он решил пригласить, прошел вяло с моей стороны, поскольку постоянно отвлекался на мысли о том, насколько обиделся Акира-сан и не грозит ли это отменой концерта. Но, несмотря на мою рассеянность, все же кажется, что после представленных объяснений о случившемся в Токио Доум, японцы слегка расслабились. Возможно, от того, что для них иметь рядом с собой кудесника с отключенной способностью безопаснее, чем волшебницу, не помнящую, чего она творит по бессознанке. Надеюсь, сотрудница спецслужб перестанет видеть во мне один сплошной вопросительный знак и непредсказуемую угрозу. При виде мульчи она шугается до сих пор. «Харука-сан, обращаюсь я к девушке. Мне нужна ваша помощь». «Да, конечно, Агдан-сан», с готовностью откликается та. Что вам нужно? Мне необходимо отправиться на поиски вдохновения. Думаю, найти его получится только за стенами агентства. Но сегодня нет запланированных выходов в город. Но вы же сами слышали, как директор агентства порекомендовал мне подумать о песне, которую можно было бы исполнить где-нибудь на шоу. Я подумала и решила последовать его совету. Господин директор, человек с большим опытом, и ерунды предлагать не станет. Песня будет на японском, а значит, мне нужно японское вдохновение, которое я могу получить исключительно погружением в среду. Вы понимаете, о чем я? У вас есть личный менеджер, напоминает мне японка, прекрасно все поняв, но не желая брать на себя ответственность организации прогулки. Она гораздо старше меня, и у нас с ней еще не выработалась такая эмоциональная связь, которая уже есть с вами. К тому же, трое, будет много разговоров, а я бы хотела послушать ритм города и эмоции людей. Ну и последнее. Я уверена, что вы сможете меня защитить, если понадобится, а госпожу менеджера придется саму защищать. Соглашайтесь, Харука-сан. Результатом нашей совместной прогулки может стать прекрасная песня на японском языке, которую в Ниппон будут исполнять еще долгие и долгие годы. Разве вы не хотите принять участие в ее создании? Хотите, я посвящу ее вам, вы умеете убеждать, Агдан-сан, вздыхает моя собеседница. Хорошо, сейчас я все организую. Спасибо, Харука-сан, благодарю я и успокаиваю. Мы погуляем недолго, где-нибудь в округе. Много позже, на улицах Токио. Планировали побродить где-нибудь поблизости, но не вышло. По словам Харука, рядом нет ничего стоящего для того, чтобы почувствовать ритм города и погрузиться в среду. Поэтому она предложила вариант мотануться в район Синдзюку, в котором, по ее словам, между небоскребами, набитыми деловыми людьми, располагаются многочисленные развлекательные центры. Так сказать, два в одном флаконе. Тем более, что на машине здесь совсем недалеко. Возражать не стал. Синдзюку так Синдзюку, там я еще ни разу не был. Первое впечатление, когда вылез из машины, народищу. Говорят, Сеул набит битком, но тут кажется людей еще больше. Улица Кабукича района Шинюку, Токио. Стоит ли жить среди такой массы людей? Подумалось мне о получении гражданства, при виде столь огромного числа японцев, собравшихся на совершенно небольшом участке пространства. Не дай бог, какая маломальски серьезная эпидемия, тут же все друг друга перезаражают буквально за какие-нибудь смешные пару часов. Пикнуть не успеешь, как подцепишь. В общем, район мне не понравился. Жарко, душно, влажно, везде очереди. Чтобы прямо с улицы зайти в кафешку и сесть за свободный столик, фигушки тебе. Сначала подожди, пока он освободится, а потом уже занимай. В Корее тоже очереди, но я как-то со своими тюрьмами, агентствами и больничками, в которых мне практически не приходилось ждать обслуживания, разбаловался. Пока другие едят и пьют, а ты на них смотришь, мечтая, чтобы они встали и свалили, времяпровождение так себе, специфическое. Развлечения в увеселительных кварталах, самые наипростейшие, еда, выпивка, секс, ничего сверхъестественного, все, как везде. Походив достаточно долго с толпой ниппонцев, потому что, если рвануть вперед, придется толкаться, а такое тут не одобряется, решил, что достаточно уже погрузился в среду, и теперь нужно выбраться хоть на какой-нибудь простор, где можно послушать ритм города. Вместе с Харукой и двумя телохранителями, которых она прихватила с собой на прогулку, еле-еле доковыляли до перекрестка, на котором можно было свернуть в сторону небоскребов, в которых, по моим ожиданиям, как раз ритм и бился. Но там ничего интересного тоже не оказалось. Посмотрел, как люди в деловых костюмах входят-выходят в стеклянное здание кубической формы и все. Никакого драйва. Поняв, что кино не будет, отдал команду чапать в сторону машины, чтобы вернуться в агентство. Но тут попадается на глаза нечто странное. А что это с ними? Удивленно спрашиваю я у Харука, увидев двух подростков, лежащих на асфальте. Им плохо, может, нужна помощь? Моя сопровождающая поворачивается в сторону, в которую я смотрю и прищуривается. Все в порядке, спустя пару секунд ответила она. Это Тейка Китс, дети Токио. А кто это? Заинтересовался я, озадаченно смотря на два тела без признаков жизни. Беспризорники. Они здесь живут. Прямо на улице. Почему? У них тут община. Снимают в складчину номера рядом в отелях или комнаты. Слушай, они вообще не шевелятся. Они вообще живы? Скорее всего, наглотались наркотиков и спят, или пьяные. Пойдем, посмотрим. Предлагаю я, вдруг у них передоз, и они умирают. Юнми-сан, прошу вас не приближаться к ним, это может быть опасно. Почему? Тейка-кидс, это субкультура. Они постоянно следят друг за другом и, если вы подойдете к лежащим, то это может вызвать агрессию у других членов сообщества. У беспризорников, субкультура, не поверил я, да. Чтобы жить возле кинотеатра Тоха Цинемас приезжают дети со всей страны. Это особый район. А за счет чего они живут? В основном, криминал. Многие с 13 лет зарабатывают на жизнь в секс-индустрии и на продаже наркотиков. Некоторые существуют благодаря помощи волонтерских организаций. Все об этом знают, и никто ничего не делает, изумился я, вспомнив про Дзержинского и борьбу молодой и нищей советской власти с детской беспризорностью. Почему не делают? Полиция внимательно следит за этим кварталом, контактирует с членами субкультуры. Волонтеры помогают одеждой и продовольствием. ХМ, почему меня это так заинтересовало? Просто читал, что в Японии трепетно относятся к детям, а здесь целый анклав беспризорников посреди города, промышляющий криминалом, и никого это особо не волнует. Полиция с ними дружит, волонтеры кормит. А что из таких детей вырастет в будущем, всем по барабану. Почему их нельзя определить в какие-нибудь детские дома, спрашиваю я. Они оттуда сбегают и возвращаются обратно. Девочки, занимаясь проституцией, зарабатывают от 1 до 2 миллионов йен в месяц, от 6 до 13 тысяч долларов в месяц, и никто не заставляет их учиться. Мальчики, работая сутенерами и продавая наркотики, зарабатывают столько же и даже больше. С деньгами у них все в порядке. Короче, Тейка Кидс, это местные цыгане. Делаю я вывод, нигде не работают, но все у них есть, дома, машины и прочее, и все в курсе, откуда оно берется, но никого это не парит. Очень странно, почему такая богатая страна, как Ниппон, не хочет тратить деньги на решение детского вопроса. Может, их слишком много на островах, и вся нация разом вздыхает от облегчения, когда хоть чуть-чуть, но становится меньше. Ясен пень, уличные детишки долго не протянут, непонятно, ощущение, что это неправильно. Мне точно нужно гражданство в этой стране. Время действия, 27 июля, утро, место действия, квартира Юнми. Завтрак уже подходит к завершению, а пожелания доброго утра от Акиры все нет. Похоже, потомок древнего рода действительно обиделся и решил продемонстрировать свое фи. Ну и чего теперь с этим делать? Правду рассказать? Чур меня, чур, упаси Боже от таких глупых мыслей. Но если не идти этим путем, тогда извиняться ни за что, ибо истинно как было, так и рассказал. Получается тупик. Остается делать вид, что нахожусь в непонятках, и все идет как должно. Придется делать так, но к чему это приведет? Акира, парень хваткий, а впереди концерт «Чай японец» как обидится, и накроется проект медным тазом. Задумчиво делаю глоток зеленого чая с молоком, прикидывая способ выхода из неприятной ситуации. Как вообще девушки разруливают подобные проблемы? Не, конечно, представляю, но этот вариант совершенно не для меня, как и тот, в котором я выкладываю все как есть. И что же делать? Забить и не вспоминать? А если японец окажется злопамятным, начнет копить в себе негативную энергию и в конце концов переродится в какого-нибудь эмо, вурдалака? Нафиг это надо? Расслабляюсь, отключая активную мозговую деятельность, тем самым предлагая подсознанию взять поиск решения на себя. Подсознание мудрое, в нем все, начиная с ящерицы птеродактилей. Спустя 3 глотка чая в голове всплывает мысль: может, попросить Акира пригласить куда-нибудь Юнми, в оперу, на концерт или в ресторан, ну типа, вроде как извинения с ее стороны. Чем дольше обдумываю возникшую идею, тем больше она мне нравится. Все можно организовать целомудренно и скромно. Рестик, единственно, выкидываю, а то все знают, чем обычно завершаются для девушек поздние ужины. Опера или концерт симфонического оркестра, вот то, что нужно. Интересно, а в Японии балет есть? Должен быть, и, наверное, он очень мимимишный. Ладно, посмотрю, как будет завтра и, если послание от Акира не появится, разрешу ему пригласить Юнми на мероприятие уровня, достойного этого обидчивого самурая. Может, он сегодня просто забыл или не успел. Время действия. 29 июля. Место действия. Агентство Гиза Студия. Я посланник, принесший плохую весть, с серьезным видом заявляет Акира. Какие могут быть плохие новости, Если я сегодня вновь получил маленький букетик цветов для Юнми вместе с открыточной, хорошего дня, принцесса. Разве могут быть плохие новости в хороший день? Совершенно такое невозможно. Кстати, что женщины делают с накопившимися цветами от поклонников? Выкидывают? Скорее всего, да. Куда их еще девать? Но как-то не камильфо. Человек старался, а тут раз, и на помойку. Вчера вечером по новостным каналам Кореи прошла информация о том, что прокуратура Сеула решила еще раз рассмотреть ваше прошлое дело, Агдан-сан. О, ко мне вновь обращаются, Агдан-сан. Впрочем, при разговоре присутствует Харука, а называть по именам, с Акира была договоренность только будучи наедине. Что там опять корейцы суетятся, чего им от меня понадобилось? Вы можете уточнить, о каком именно уголовном деле идет речь, Акира-сан? Спокойно спрашиваю я и уточняю, у меня их было несколько. По лицу шпионки что-то промелькнуло. «Дело о краже», — отвечает Акира. «Ау, понятно. А вы случайно не знаете, почему они решили это сделать?» «Как сообщили в СМИ, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И прокуратура хочет, чтобы я все бросила и понеслась к ним, давать показания?» «Угадала?» «Пока известно только о желании надзорного органа снова опросить всех свидетелей процесса. Если этого окажется недостаточно, то для дачи показаний могут вызвать и вас, и я не попадаю на награждение в императорский дворец», понимающе киваю я. «Замечательно. Что в этом замечательного?» Не поняв моего сарказма, удивляется Акира. «Абсолютно ничего. Как мне поступить в подобной ситуации? Просить политического убежища в Ниппон я не хочу. В будущем это может создать для меня проблемы со свободой передвижения по миру». Акира на несколько секунд задумывается. «Процесс выдворения из страны – достаточно длительное мероприятие», – неспешно произносит он. «И, если в Хангук все необходимые для этого документы могут быть оформлены очень быстро, то в Ниппон так не получится. Здесь никто не станет спешить, непонятно для чего. Поэтому вы, скорее всего, гарантированно попадете на прием к императору и получите награду. Только вот какого уровня она будет, история с судом может сильно сказаться на вашей репутации. Вот сволочи. Думаю я о корейцах, смотря как Акира недовольно хмурится. Ну, уехал уже, не лезу с советами, делайте что хотите. Нет, не имется. И за границей достать решили, твари. Суд состоялся, я признана невиновной, дело закрыто, говорю я. Никого не убили, никто не понес вреда здоровью, а речь шла о смешной сумме, уместившейся в один кошелек. Вижу исключительно одно в попытке вдохнуть новую жизнь в эту умершую историю. Желание создать мне трудности. Для чего? Думаю, скорее всего причиной стал внезапный всплеск умственных способностей в правящих кругах Хангук. Кто-то вдруг понял, что если меня здесь наградят за участие в концерте, то Корея, в которой я не получила ничего, кроме ненависти, станет выглядеть весьма странно. Поэтому они и зашевелились. Решили, если в Ниппон мне откажут, то их имидж не пострадает. Вы ничего не получили в Хангук, искренне удивляется Акира. Если не считать бесплатного питания в тюрьме, то абсолютно ничего, отрицательно мотаю я головой. Но и на него я частично зарабатывала сама, с помощью швейной машинки, и кроме того, кормили меня тогда за другое преступление. В глазах Харука вижу отблеск уважения к своей персоне. Наверное, представила, как это было. Акира же, задумавшись, хмыкает раз, потом другой. Сегодня, во второй половине дня, у Агдан-сан запланировано несколько интервью для СМИ, словно размышляя вслух, говорит он. Темой должно было стать приглашение в императорский дворец и награждение. Теперь, в связи с новостями из Кореи, журналисты будут вынуждены просить дать комментарии по этому неприятному вопросу. В такой ситуации следует либо отменять намеченные встречи, что будет выглядеть плохо, словно Агдан-сан и в самом деле есть что скрывать, либо рассказать все честно и правдиво, как было на самом деле, и оставить решение на усмотрение людей, на то, как они воспримут ситуацию. Правду говорить легко и приятно, сообщаю я присутствующим. Судя по выражениям их лиц, со мной они согласны, но как бы, чуточку, не совсем. Несомненно, с легким сарказмом в голосе отвечает Акира и предлагает. Согласен, но к такому тоже нужно подготовиться. Даже очень хорошо, что вы не получили дома награду, Агдан-сан. На самом деле это нехорошо, но в данный момент имеющийся факт можно использовать как объяснение тому, почему вас преследуют на родине. Может, у вас еще найдутся аргументы в свою защиту? И так все понятно, Недовольно поморщившись, отвечаю я, банальная зависть. Как говорится, в своем отечестве пророков нет. Никому не нравится услышать, что он идиот, а когда еще и жизнь подтверждает это, то такое вообще невозможно вынести. Вот они и бесятся. А Кира удивленно приподнимает брови. Оказывается, я о вас еще многого не знаю, Агдан-сан, говорит он. Если ты узнаешь все, ты ахнешь, думаю я, но только улыбаюсь в ответ, стараясь сделать это как можно жизнерадостней. Думаю, вам нужно говорить журналистам все, как есть, глубокомысленно произносит потомок древнего рода, даже не подозревая, на каком офигительно тонком льду он находится, давая подобные советы. Вы действительно так считаете, Акира-сан, иначе придется аннулировать ваше согласие на все запланированные встречи, кивает он. Отказ от участия в открытом разговоре очень плохо скажется на вашей репутации и, как следствие, на продаже билетов на концертное выступление в Tokyo Dome. Билеты, восклицает жаба внутри меня, враги посягнули на мои деньги, смерть им. Совершенно с вами согласна, господин, вежливо наклонив голову, отвечаю я и задумываюсь о том, чем именно можно будет поделиться с журналистами, и в какой форме. Но сначала вы расскажете мне, подрезает крылья моему полету фантазии японец, и я решу, что можно будет приоткрыть из вашего прошлого, а о чем людям будет лучше не знать. А почему, я решу, удивляюсь я, мог бы для приличия сказать, мы решим. Хорошо, тем не менее соглашаюсь с советчиком, вспомнив о концерте. Но когда? Времени осталось совсем немного. Пусть ваш менеджер закажет нам кофе, предлагает Акира. Пока его доставит, вы успеете изложить мне свою историю. Пока будем пить кофе, я определю объем раскрываемой информации. Согласны? Хороший план, киваю я. Надежный, как швейцарские часы. Вот только вспоминая шоу с моим участием, когда в них все шло по плану. Время действия. 29 июля, вторая половина дня. Место действия. Телевизионная студия. Идет запись музыкального шоу «Музыкальная ярмарка». Юнми уже успела рассказать, что является проводником эмпатических энергий, а не какой-то богиней-туристкой, отдыхающей на земле. Своим категорическим отказом признаться в способности управлять магическими силами, она сильно огорчила ведущую. Ведущая программы, то есть вы точно не Мяу Каннан, Юнми, энергично крутя головой в стороны, абсолютно. Ведущая программы, с чем тогда связано ваше нежелание никогда больше не исполнять песню «Прекрасно и далеко»? Юнми, мне было тогда очень больно, я едва не умерла. Врачи рассказали, что у меня по всему телу кровь просто вытекала сквозь кожу. Когда я думала о случившемся, то у меня возникла мысль, что именно «Прекрасно и далеко» стало той причиной, из-за которой на мне сфокусировалась вся эмоциональная энергия зала. Но не хочу проверять, права я или нет, боюсь, второй раз просто не выживу, а у меня еще полно незаконченных дел. Ведущая программы, наверное, вы сейчас говорите о приглашении императора посетить дворец, у вас ведь это будет уже вторая награда за участие в подобном концерте. Юнми, я участвовала всего в одном подобном благотворительном мероприятии, и это произошло в Ниппон, больше меня нигде не было. Ведущая программы, а у себя на родине, в прошлом году, есть видео с вашими выступлениями. Юнми, это была похожая на меня девочка. Меня там не было, я не участвовала. Ведущая программы, но как же так, вас видело много людей. Юнми, она, не я, и это может подтвердить корейское правительство. Объясню, что я имею в виду. Год назад, получив неожиданный результат от мероприятия, в Хангук все очень обрадовались. Помню, словно сейчас, как дикторы корейского телевидения хором говорили, страна сделала рывок вперед и нация решила застарелую проблему, а правительство заявило, что все участники концерта, о котором вы говорите, будут представлены к наградам, что впоследствии произошло. У меня награды нет. Значит, из этого следует простой логический вывод, я не участвовала. Доказательство этому – правительственное решение. Ведущая программы, удивленно, то есть вы ничего не получили, Юнми? Покачав головой, ничего. Думаю, все досталось той, похожей на меня девочке, которую многие видели на сцене. Ведущая программы, покачав головой, невероятная история. Юнми, совершенно с вами согласна. Поэтому я очень благодарна японскому народу, в лице императора, который заметил и оценил мои старания приносить пользу людям своим творчеством. Дома аригато, Неппон. Юнми сидя кланяется. Ведущая кланяется ей в ответ. Ведущая программы, Агдан-сан, скажите честно, на родине вас не любит? Юнми, очевидно, это так. Ведущая программы, можете сказать, почему? Юнми, проблемы возраста. Если я вижу, когда что-нибудь можно сделать лучше, то сразу об этом говорю. Взрослым такое поведение очень не нравится. Они считают, что девочкам моего возраста следует сидеть и молчать. Ведущая программы, кивнув, понятно. А вы и в Неппон планируете давать советы? Юнми, нет, ну что вы. Тут я иностранка, которая очень плохо представляет устройство здешней жизни. Было бы очень глупо и самоуверенно, начни совершать я такие поступки. Здесь я только могу смотреть и слушать, но иногда просить объяснить происходящее. А в Хангук я считала всех соотечественников близкими родственниками и хотела, чтобы им было лучше. Как в обычной семье, когда каждый ее член старается на благо других. Так меня воспитали родители. Но, как оказалось, у взрослых в Хангук свой путь, ведущий в ад, и сходить с него они не намерены. Советчики им на нем не нужны. Ведущая программы, почему в ад? Юнми, потому что коэффициент рождаемости в Республике Корея самый маленький в мире, всего 0,78, и скорее всего он станет скоро еще меньше. Страна стремительно вымирает. Скоро в нее начнут завозить иммигрантов, а спустя несколько десятков лет Хангук с Аром останутся лишь в туристическом бизнесе. Будут наряжаться в национальные одежды и, изображая из себя историческую достопримечательность, собирать с иностранцев деньги. Истинные корейцы сохранятся исключительно в Пукхан, и это очень печально. Ведущая программы, действительно, грустно слышать такое. Но сокращение рождаемости сейчас является общемировой тенденцией. Юнми, да, но я не понимаю, почему именно моя страна должна возглавлять список исчезающих народов. Ведущая программы, существует информация о том, что ваш дядя был связан с Пукхан. Вы можете это как-то прокомментировать? Юнми, на севере корейского полуострова существует территория, жители которой живут в условиях постоянных санкций. Они не имеют доступа к современным лекарствам, технологиям, информации. Все они – этнические корейцы. Хотя моего Самчона обвиняют в контрабанде, но на самом деле он организовал гуманитарную миссию, облегчая людям жизнь, доставлял им то, в чем они нуждаются. Когда Хангук исчезнет, для нации будет важен каждый кореец, оставшийся в Пукхан. Ведущая программы, а он исчезнет? Юнми, скорее всего, да. Ведущая программы, и ничего сделать нельзя? Юнми, я пыталась, но меня начали преследовать и в конце концов вынудили покинуть страну. Даже сейчас, когда я уже живу и работаю в Неппон, в Хангук продолжают придумывать всякие способы, чтобы осложнить мою жизнь. Ведущая программы, если можете, расскажите нашим телезрителям, в чем это заключается. Юнми, расскажу о последнем случае. В Хангук у меня есть богатая и влиятельная недоброжелательница. Однажды она организовала для меня ложное обвинение в совершении преступления. Она мне сама об этом сказала, желая унизить. Но суд, рассмотрев представленные доказательства, признал меня невиновной. Дело давно закрыто. Каково же было мое удивление, когда я узнал о том, что прокуратура города Сеула решила его пересмотреть в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ведущая программы, может быть, она вышла на след вашей недоброжелательницы? Юнми, вряд ли. Для того, чтобы полиция занялась поисками мошенницы, мне нужно подать заявление. Но я этого не делала. Поэтому и думаю, что сеульская прокуратура затеяла этот пересмотр исключительно с целью нанесения вреда моему имиджу в Неппон, в надежде, что его императорское величество передумает меня награждать. Тогда в Хангук все будут не так глупо выглядеть, как сейчас. Ведущая программы, если это так на самом деле, то очень жаль, что корейская юридическая система способна на подобные трюки, далекие от соблюдения законности. Юнми, я бы назвала их «цирковые трюки». Ведущая программы, давайте отставим сложные жизненные вопросы в сторону и поговорим о творчестве. Ведь известно, что хорошая музыка улучшает настроение и продляет жизнь. Агдан-сан, я знаю, что вы приготовили для нашей телепередачи нечто особенное. Расскажите, что именно? Юнми, улыбаясь, я подготовила новую песню на неизвестном языке. Ведущая программы, улыбаясь, неизвестном языке, откуда вы его знаете? Юнми, это секрет. Ведущая программы, но как же тогда наши зрители поймут, о чем вы поете, Юнми, а давайте попробуем и посмотрим, получится у них это или нет. Ведущая программы, уверена, никто не слышал ничего подобного. Давайте попробуем, Юнми, с готовностью вставая с кресла, давайте. https://rutuberu.video.app.016/8e7e26139.174d42a1b0frplwd. Вечер этого же дня. Телефонный разговор. Добрый вечер. Это посольство Корейской Республики? Добрый вечер. Да, это посольство Корейской Республики. Я, Пак Чин Сель, дежурный секретарь. Слушаю вас. Могу ли я поговорить с господином послом? Представьтесь, пожалуйста, и сообщите цели и содержание вашего разговора. Я Агдан, гражданка Корейской Республики. У меня к господину послу есть просьба, которую он должен передать руководству Хангук. К сожалению, господина посла сейчас нет на рабочем месте, но вы можете оставить ваше сообщение, и оно будет ему обязательно передано. Хорошо, тогда записывайте. Запись включена, можете говорить. Уважаемый господин посол, обращается к вам Агдан, кореянка, мировая знаменитость, вынужденная покинуть родину из-за деструктивных действий соотечественников и руководства страны, совершенных в отношении меня. Вчерашняя новость о решении Сеульской прокуратуры взяться за пересмотр дела, в котором я была ранее полностью оправдана, вынуждает констатировать, что истерия в отношении моей личности не только не утихла, а лишь набирает обороты. Это ставит под угрозу мою профессиональную деятельность и, как прямое следствие этого, заработок. Поэтому я была вынуждена предпринять меры для прекращения развязанной вакханалии. Ставлю вас в известность, господин посол, что сегодня в нескольких японских развлекательных шоу прозвучал правдивый рассказ о моей жизни в Хангук. Уверена, что он нанесет урон имиджу руководства страны и нации. Для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем, прошу вас донести до всех заинтересованных лиц, что если они не успокоятся и решат далее продолжать мое преследование, то в следующий раз мой ответ станет несравненно более жестким, чем сегодняшний лайтовый рассказ. У меня в запасе много удивительных историй о порядках, царящих в музыкальной индустрии Хангук, о том, чем занимаются в армии и о реалиях жизни в Аду Чосон. Рассказывать я их стану долгие годы на разных континентах, на разных языках и в разных странах, которые буду посещать со своими шоу и концертами. Уверена, это нанесет немалый вред Халлю и усилиям правительства по продвижению Хангук на мировой арене. Условие, чтобы я держала рот закрытым, у меня одно, отстаньте от меня. Возвращаться на родину я не собираюсь, и сменю гражданство так быстро, как только сумею. Просто забудьте о моем существовании, а я нигде не стану вспоминать о вашем. Давайте расстанемся по-хорошему. Господин посол, если вы не знаете, кому именно направить мое сообщение, отправьте его прямо президенту вашей страны. Почему-то я уверена, что она знает, кому его адресовать. С уважением, Агдан. Господин Пак Чин Сель, мое сообщение закончено. Понял вас, Агдан Си. Оно записано и будет передано господину послу при первой же возможности. До свидания, счастливо оставаться, господин Пак Чин Сель. До свидания, счастливого пути, Агдан Си. Время действия. 30 июля, вторая половина дня. Место действия. Сеул. Комната отдыха в кабинете президента страны. Вау, Анни, она угрожает тебе. Удивленно восклицает Сун Силь, закончив читать послание от Юнми, которое она получила на ознакомление от Гунхи. И к тому же об этом знает все больше и больше людей, недовольно комментирует президент страны. Это уже известно в нашем японском посольстве и в Министерстве иностранных дел, откуда мне передали угрозы этой, в конец обнаглевшей идиотки. И всякий их прочитавший, рассказывает о них всем, кому только может. Остается лишь ждать, когда текст целиком появится в СМИ. Посольство это послание разве не дипломатической почтой пересылало, не знаю. Но все равно, они ведь там прочитали, и в МИДе, тоже прочитали. Они, сотрудники должны соблюдать протокол работы с секретными документами. Да все должны, но никто не спешит выполнять. Вон, в Министерстве юстиции целых 3 дня потратили только на выяснение обстоятельств, прежде чем отправить дело на пересмотр. Что они так долго выясняли? Пострадавшую искали. Пожилую Аджуму, которую обокрали. Без истца, видите ли, они не могут ничего сделать. И где ее нашли? В какой-то больнице. Недовольно поведя плечами, госпожа президент встает с кресла и, сделав несколько шагов, подходит к окну. Анне, мне кажется, уголовные дела, когда потерпевший умер, возобновляются по требованию родственников. Быстро, как ты хотела, такое сделать не получится. Поэтому прокуратуре пришлось потратить больше времени. Никто и не подумал, что отжима может быть при смерти, отвечает Бэнхи. Даже так, удивленно приподнимает брови Сунсиль. И что теперь? Теперь нужно все отменять, рявкает ее подруга. Вместо того, чтобы оценить состояние заявительницы и сообщить руководству, они открыли дело, обрадовались, что нашли, а теперь не знают, как быть дальше. Ну не идиоты ли? Почему они вдруг не знают? Ведь есть процедура, отжима не хочет участвовать в суде, сделав паузу, отвечает Бэнхи. Она собралась умирать и не хочет портить себе карму перед смертью. А что с ней? Какое-то заболевание, неизлечимое. Понятно, кивает Сунсиль. Тогда юристам придется искать родственников этой тетушки. Или, может, тебе стоит отказаться от своего плана. Скажем, после тщательной проверки вновь открывшихся данных, президент некоторое время молча думает, смотря в окно и скрестив на груди руки. Утечка точно случится, наконец нарушает она установившуюся тишину, имея в виду угрозы Юнми. Если стану прыгать, отдавая противоположные указания в короткий срок, совсем потеряю лицо. Лучше, если все хорошенько проверит, скажем, в течение месяца, и после этого дело закроют. А Пак Юнми поставьте в известность и предупредите, чтобы молчала. Она написала, что плохая репутация негативно влияет на ее доход. Смотрю, девочка наглеет с каждым днем. Согласится ли она столько ждать? За горой опять гора. Что за бестолковая хулиганка? Ей в голову не приходит мысль о том, что она может оказаться в тюрьме, например, за дискредитацию армии. После того, как она сменит гражданство, отдать ее под суд не получится. Особенно, если она больше никогда не переступит границу Хангук. Она хитра, словно кумиха. Везде сухой из воды выходит. Кумиха, девятихвостая лиса. Анне, она, шут. С такой картой лучше не связываться. Я уже говорила. Карты, карты, карты не лгут. Как я нагадала, так и вышло. Хорошо, я подумаю, как лучше поступить. Помолчав, обещает Бэнхи. Девятый лепесток унесен ветром. Лепесток десятый. Время действия. 31 июля утро. Место действия. Съемная квартира семьи Пак. Приткнувшись на маленькой кухоньке к углу столика, Сунок с хмурым видом читает появляющиеся и двигающиеся вверх строчки на экране ее ноутбука. Достаточно одного взгляда на выражение лица девушки, как становится понятным, что уровень ее настроения находится где-то в районе дна. После возвращения из Японии в сердце Анни поселилась осенняя хандра, рожденная сильным сожалением о прекрасных покинутых местах. Причем, за последние несколько дней, проведенных дома, эта хандра не уменьшилась ни на йоту, а даже, кажется, лишь только усилилась. «Боже мой, как же здесь воняет!» — с отвращением думает Сунок, водя взглядом по экрану. «Почему я раньше этого не замечала?» А Юнми сразу кривится начала, едва через порог перешагнула. «У нее что, обоняние лучше, как у истинной принцессы? А я, выходит, потомственная крестьянка, привыкшая нюхать навоз, раз заметила это только сейчас». Выцепив взглядом мелькнувшие среди строк имя сестры, Анни притормаживает, снизив скорость скроллинга и внимательнее всматривается в слова. «Наша Агдан приняла участие в японских шоу. Посоветуйте, имеет смысл смотреть или нет, в зависимости от того, какой смысл ты ищешь, каха-каха-каха». А в Чинзан Сатакё сейчас завтрак, думает Сунок, с тоской вспоминая светлые денечки. «Я бы сейчас могла сидеть за столиком, ела бы объединенный завтрак. Сочетание японских и европейских блюд со шведским столом – самое лучшее, что у них там было. Объединенный завтрак. Хочу увидеть что-нибудь новенькое. Если так, то тогда обязательно посмотри». В этот раз Агдан лихо размазала Хангук на глазах у всех непонцев. «Размазала? Господи, опять она что-то натворила?» Устало думает Сунок о своей шебутной Тонсин. «Ну почему ей не сидится спокойно? Будь я на ее месте, да я бы каждый день благодарственные молитвы читала, за одну лишь возможность ходить на такие завтраки и жить в таком отеле, с такой ванной». Ага, в этот раз она порадовала объяснением, почему в Хангук все жадные. Оказалось, это от того, что мы вымираем, жадные. Бедную девочку никто даже не поблагодарил за то, что она год назад надрывалась, кривляясь на концерте, представляете. Поэтому она облизала японцев с ног до головы, повеселив их рассказом о том, Какие здесь неадекваты. Сделала это лишь за то, что они пообещали ей какую-то награду. В смысле, не поблагодарил. Агдан поплакалась, что ее участие на концерте в Хангук никак не отметили. Даже заявила, что в тот день вместо нее на сцене была какая-то неизвестная, просто похожая на нее девочка. А ее там вовсе не было, поскольку всех выступавших правительство наградило, а ее нет. Значит, она не участница. Тонсин устроила очередной скандал, понимает Сунок, на этот раз международный. Вот как с ней можно не свихнуться, Агдан не наградили вместе со всеми, да, получается так, ежички-божечки. Понятно теперь, почему она такая злая, а в нашем голубом доме вообще не соображают, что творят, что они, по-твоему, не соображают. Агдан, ведьма, разве можно ее злить? Она обиделась и наслала проклятие. Теперь у нас самоубийц в два раза больше, чем обычно. А если она каждый год станет присылать на нас порчу, мы все вымереть тут должны, что ли? Сунок досадливо морщится. Идиоты, сердито шипит она, это просто статистическая флуктуация. В следующем году с суицидами будет как прежде. Ага, верь себе, раз так хочется. Из тех, кто уже посмотрел ее песню на неизвестном языке, кто-нибудь что-нибудь понял? А я, да, это заклинание на древнем языке. Сейчас японцы начнут его везде повторять, и нам конец. Это был межпланетный язык. Юнми, инопланетянка, упавшая к нам со звезды. Мозговой полип, боже, откуда вы только такие беретесь? Не переживайте вы так, никто нигде не умрет. Слышали? Прокуратура взялась за пересмотр дела о краже, тогда Агдан вытащила кошелек у престарелой Аджумы. Сейчас наше правительство потребует у непонцев выдать воровку, потому что она преступница, и посадит ее в тюрьму. А в тюрьме мощные антимагические стены, 100% гасящие любые заклинания, каха-каха-каха, срочно всем. Агдан не виновата, смотрите по ссылке, признание мошенницы, Агдан ни в чем не виновата. Ткнув мышкой в прикрепленный к последнему сообщению адрес, Сунок переходит на видеофайл с заголовком «Агдан не виновата» и запускает его, смотрит с самого начала до конца, затем хватает свой телефон и начинает звонить маме. Время действия. Этот же день, ближе к обеду. Место действия. Агентство Гиза Студия. Будучи внезапно выдернутым с хореографической практики, сижу, смотрю на планшете менеджера присланное Акирой видео, которое мне срочно нужно увидеть. На экране рыдает старая Аджума, в которой, пусть не с первого раза, но таки узнал свою обвинительницу. Время, прошедшее с момента нашей последней встречи, было к ней безжалостно. Вид у тетки стал, в гроб краши кладут. Я обманула, в соплях и слезах гундосит Аджума. Пак Юнми ничего не воровала у меня. Она честная и очень хорошая девочка. Зачем же вы говорили неправду? Спрашивает у нее молодой мужчина с микрофоном в руке, видимо журналист. Я очень больна, и мне нужны были деньги, чтобы покупать лекарства. Поэтому я согласилась, когда меня попросили солгать. Простите меня, мне так стыдно. Разве у вас не было другого способа получить медицинскую помощь? В стране существуют программы социальной помощи. Я хотела жить, кричит в ответ Аджума, выпрямившись и даже, кажется, сверкнув глазами. Жить. Вы не поймете этого, пока сами не почувствуете приближение смерти. Мне нужны были действенные лекарства. Они дорого стоят, и из-за этого в программе социальной помощи их нет. Я продала все, что у меня было, но денег все равно не хватало. Вот почему я была вынуждена согласиться, когда мне предложили продать свою душу. Я хотела жить. Жить, вы понимаете. Кто вам предложил продать душу? Женщина. Вы знаете, кто она? Можете назвать ее имя? Нет, я не знаю. Она говорила со мной через мужчину. Но это была женщина. А мужчину? Его вы видели? Да, я видела его. Но никогда не скажу, кто он. Почему? Он давал мне деньги. Я обещала ему, что буду молчать. Я сдержу слово. Вы не хотите называть своих соучастников. Почему вы тогда решили рассказать о Пак Юнми? Я умираю. Лекарства уже не помогают. Каждый день чувствую, как сил становится все меньше и меньше. Я решила, пока еще жива, закончить свои земные дела как полагается. Попросить прощения у всех, кого обидела. Аджума прерывается, с трудом переводя дыхание. Госпожа, вы хотели сделать заявление, напоминает журналист. Женщина кивает ему и, сделав короткую паузу, набирает полную грудь воздуха. Я, Гёхачжу, находясь в здравом уме и твердой памяти, заявляю, что все мои обвинения в отношении Пак Юнми являются ложью, сделанными из желания личного обогащения. Юнми обращается ко мне от Жума, смотря прямо в объектив камеры. Пожалуйста, прости меня, я очень хотела жить. Понимаешь, жить, я очень боюсь смерти. Я не смогла быть смелой и согласилась, когда у меня появился шанс. Я не должна была так поступать, прости меня, пожалуйста. Прикоснувшись пальцем к экрану, останавливаю видео, не став досматривать сохраненную в нем человеческую трагедию. Поворачиваю голову в сторону, смотрю на своего менеджера, перевожу взгляд на Харука. Наверное, нужно как-то отреагировать, что-нибудь сказать. Пойду заниматься дальше, сообщаю я, меня в зале ждут. Поднимаюсь на ноги и иду к двери. Слышу, как за моей спиной тихонечко выдыхает Харука-сан. А что я должен был сделать? Пипец, как он есть, во всей своей красе. Его для начала осознать нужно, прежде чем что-то говорить. Немного позже, вернулся на тренировку Харя, извинился за то, что пришлось срочно отлучиться. Вот, продолжаю отрабатывать синхронизацию с подтанцовкой, но делаю это на автомате, практически полностью переключившись мыслями на пришедшую новость. Черт, ведь меня обязательно спросят про ответ этой Аджуме. По идее, будет совершенно правильным заявить во всеуслышание, что прощаю. Это органично вписывается в мой образ. От девочки должна исходить доброта и понимание. Но я, блин, не желаю быть святей Папы Римского. Тетка старалась засадить меня в тюрьму, которая бы поставила крест на моем будущем. Считай, убила бы его. С какого перепугу мне прощать эту лгунью? Потому что ей сейчас плохо, и все, а когда мне было не очень, меня кто-нибудь простил. Вот не припомню такого. Некоторое время просто тупо, без единой мысли в голове, выполняю движение за хореографом. Я ведь добрый, вновь включается в мозгу продолжение начатого разговора с самим собою. Добрый, но не глупый. Можно амнистировать человека за одну или две ошибки. Торопился, не подумал о последствиях, был молод и глуп. Со всяким в жизни может приключиться подобное, но когда тебя целенаправленно стараются уничтожить или постоянно поступают исключительно в своих шкурных интересах, дураком нужно быть, чтобы закрывать на это глаза. Раз увернешься, два, а на третий, локомотив, идущий по параллельной колее, собьет в канаву так, что и не встанешь. Но ведь все захотят, чтобы простил, потому что они считают, что так правильно. Вновь некоторое время просто танцую, но теперь меня потихоньку охватывает злость. Почему я должен врать? Так карму не исправишь. Кстати, а это, случаем, не происки ли гуаньинь, типа испытания, после успешного прохождения которого можно получить пинок в зад для перехода на новый уровень? Душевный рост без мук выбора не происходит. Обдумываю возможность такого варианта и прихожу к окончательному решению. Не собираюсь кривить душой, говорить про Аджуму, так ей и надо. Не стану, а буду просто отвечать. Не хочу. Агентство Giza Studio, в конце дня, выглядит словно змея укусила себя за хвост, с довольным видом говорит Акира. Это он про корейскую прокуратуру, намекает на то, что не устрои они эту глупую возню с пересмотром дела, так это Аджума и умерла бы себе тихонько, ничего не сказав. А так, в какой-то новостной компании начальство, видимо возжелав роста рейтингов и продаж, взяло и отправило журналиста на поиск скандала. Тот его и нашел, вместе с Гёхачжу. Правда, для прокурорских вытащенная на свет информация оказалась с большим знаком минус. Они такого результата явно не ожидали. Интересно, как служители Фемиды теперь выкрутятся из ситуации. После того, как все увидели подтверждение ваших слов, уверен, император будет очень доволен, обещает Акира, продолжая пребывать в прекрасном расположении духа. Это настолько неожиданная и эмоциональная история, что на нее обратит внимание вся Япония. Ну вот, видишь, как все удачно получилось, а ты еще шипел на меня, думаю я, вежливо улыбаясь в ответ. Правда, спич на шоу про богатую недоброжелательницу был моей совершенной отсебятиной, в сценарии он отсутствовал. Но тут очень удачно все сложилось. Вчера Агдан пожаловалась на то, что ее просто беспричинно гнобят, а буквально на следующий день этому подъехали доказательства. Да еще какие! Раскаяние умирающей преступницы, плюс неразгаданное имя заказчицы. Действительно, очень эмоционально получилось. Людям такое нравится. Акира, говорю я, решив испортить японцу настроение, поскольку мое не очень, я не стану прощать эту Аджуму. С удовлетворением наблюдаю, как с собеседника слетает улыбка и на лице появляется озабоченное выражение. Уверен, Твое решение создаст проблемы, предупреждает в ответ тот. Может, обдумаешь ситуацию еще раз? С интересом смотрю на потомка древнего рода, поскольку понравилось проявленное им уважение. Не стал давить, требуя поступить, как он считает нужным, а дипломатично предложил взять время на подумать. И как долго я могу размышлять? Интересуюсь я, вспомнив, как Аю тоже не торопилась с ответом, ожидая, пока мнение общества четко оформится. Сложные вопросы требуют больше времени на обдумывание, чем простые, говорит банальность Акира и добавляет. Посмотри, что люди станут говорить, и прими решение. Короче, поступай как Аю. Юнми-сан, произносит мой собеседник и делает паузу. Я слегка приподнимаю брови, поскольку добавление к моему имени Сан назначает переход на официальный стиль общения. Мои родители пригласили вас и меня на семейный ужин. Первое, что приходит в голову после услышанного, мне нужен еще один наряд. Скорее всего, потребуется нечто в японском стиле. Следующими мыслями становятся, родители, семейный ужин, это, чё, случаем, не смотрины ли? Не, нам такое не надо. Акира-сан, я недостаточно знаю традиции Ниппон, поэтому прошу простить мой вопрос, если он неправильный. Разве на подобном ужине не должны присутствовать исключительно члены семьи? Не обязательно, улыбается японец. Родители могут разрешить детям привести с собой гостя. Отец и мать расспрашивали о тебе, и я рассказал, что ты хочешь лучше узнать культуру Ниппон. Они сказали, что будут польщены, если познакомит тебя с семейными традициями страны восходящего солнца. Понимаю, что покупка нового платья становится неизбежной. Отказаться, значит огорчить самых близких родственников Акира, а это для него обида. Передайте мою огромную благодарность вашим родителям за приглашение, господин Акира, вздохнув про себя, а снаружи с улыбкой и поклоном, говорю я, только меня беспокоит. Не разочарую ли я вашу семью своими манерами? Обещаю строго придерживаться правил этикета, но всем известно, что Япония – страна традиций, которых я знаю еще очень мало. Совсем не хочется выглядеть глупо и подвести вас, Акира-сан. Не беспокойся, переходит с официального стиля общения на простой мой собеседник. В моей семье все прекрасно знают, что ты не японка, и не станут требовать от тебя идеального поведения. Все будут рады увидеть мировую знаменитость у себя дома. Все, с подозрением переспрашиваю я. На ужине будут еще мои братья, некоторые придут со своими женами. Мама дорогая, вот это я попал. У многих из них дома тоже есть Нека, поэтому будет замечательно, если ты возьмешь с собой свою кошку, о которой так много слухов. Цирк на выезде, думаю про себя, уже отчетливо понимая причину прозвучавшего приглашения. Потом родственники Акира будут хвастаться, что их развлекала сама Мяу Канон со своей Нека. Да уж, ну ладно, ради концерта в Токио Доум можно и потерпеть. Париж стоит обедни, как сказал однажды один французский король. Хорошо, киваю я и обещаю, обязательно возьму с собой Мульчу. Ниппонец довольно благодарит за принятое приглашение, выказывая уважение к моей персоне. Акира, ты обещал показать мне кабуки, напоминаю я, обязательно. Как только появится достойная постановка с участием популярных звезд театра, так сразу у нас будут самые лучшие места. Очень жду. На самом деле, никуда я не рвусь, зная, что японский национальный театр – зрелище весьма специфическое и неподготовленному зрителю оно точно не зайдет. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Разрешил Юнми куда-нибудь пригласить. Теперь придется терпеть. Лично сам сходил бы на выступление каких-нибудь местных эстрадных артистов, посмотрел бы, чем может поразить джи-поп-культура. Но Акира сказал, кабуки, значит кабуки. Подозреваю, что в выборе места потомок отталкивался от своего уровня. Вполне возможно, посещать стадион такому, как он, неуместно. Видимо, на концерт японских звезд мне придется пойти в компании с Харука. Не такой уж и плохой вариант. Распрощавшись с Акира, направляюсь внутрь здания агентства. Он может уже ехать домой отдыхать, а у меня сегодня еще работа в студии звукозаписи. Время перед концертом начинает уплотняться, а работы прибавляться. Поздний вечер, Корея. Юйчжин, сидя перед монитором компьютера, читает сообщение в чате. На лице у девушки выражение легкой тревоги. Если это правда, то почему Агдан тогда не назвала имя заказчицы? Она же сказала, что знает его. Потому что у нее нет доказательств, мысленно отвечает Юйчжин задавшему вопрос, и она понимает, что для суда все заявления Агдан будут пустыми словами. А вот последствия судебного разбирательства станут для нее катастрофой. Я ей такой иск за клевету вкачу, до смерти не расплатится. Впрочем, у меня тоже будут неприятности. Совсем не хочется, чтобы при моем появлении все начинали сплетничать о том, как я соревновалась с нищенкой, и от безысходности обратилась за помощью к уголовникам. Моя репутация сильно пострадает. Было здорово объяснить, кто есть кто, глядя прямо в глаза этой выскочке, но это был излишний риск, за который может последовать расплата. Девушка задумывается, смотря расфокусированным взглядом сквозь монитор. Лучше будет, если Агдан будет помалкивать и дальше, решает она спустя примерно минуту. Девчуля, конечно, отбитая на голову, но, по-видимому, соображает, раз не стала раскидываться откровениями. Буду надеяться, что та толика разума, имеющаяся у нее в голове, в ней так и останется, и она не станет раскрывать свой рот. Но мне нужно позаботиться о том, что если Агдан его вдруг откроет, то я была бы к этому готова. Агдан прокляла эту старую Аджуму болезнью за то, что та ее оболгала. Ючжин насмешливо хмыкает. Аджума была нездорова еще до встречи с ней. Значит, она прокляла ее после. Аджума ведь умирает, и врачи не могут ей помочь. Вот еще, на что нужно обратить внимание, решает Ючжин. Слишком много непонятного происходит вокруг Агдан. Конечно, каждому случаю можно найти разумное объяснение, но мало ли, вдруг девчонка и в самом деле обрела какие-нибудь магические способности, лучше мне с ней не встречаться, для безопасности. Интересно, кто-нибудь уже догадался, кто такая эта высокопоставленная недоброжелательница? Среди вас таких точно нет, насмешливо хмыкает про себя Ючжин. В полиции работают одни идиоты, а больше никому до этого просто нет дела. Я умна и поэтому непобедима. Девушка с довольным видом выключает компьютер и неожиданно для себя вновь задумывается над вопросом, может ли кто-нибудь догадаться о ее роли в судьбе Пак Юнми. В то же время, загородный дом семьи Чжувона. Так, значит, девочка и в самом деле не виновата, приходит к выводу Муран, ознакомившись с выложенными в сети фактами. Чжувон был прав, когда защищал ее. Интересно, Юнми ему рассказала больше, чем другим, или он почувствовал, что она говорит правду? Если второе, то значит между ними есть связь. Хельма не задумывается над возможными последствиями второго варианта. Интересно, что теперь будет делать Гунхи? Перепрыгивают мысли пожилой женщины с обдумывания будущего своего внука на текущую повестку дня. Получается, Юнми зря подвергли отмене, ее действительно оговорили. Глава нации не пожелала лично разобраться, в результате мировая корейская знаменитость сбежала в Японию и не намерена возвращаться. Думаю, примерно так завтра будут писать в оппозиционных газетах. Впрочем, вряд ли это как-то повлияет на лидера нации. На третий срок она уже никак не пойдет, конституция не позволяет, а лично ее вины в случившемся нет. Скажет, действовала, исходя из поступающей информации. Президент не обязан разбираться в каждом судебном деле лично. Сейчас прикажет провести расследование, по результатам которого Министерство юстиции кого-нибудь уволит или накажет, этим все и закончится. А кто эта женщина, которая так ненавидит Юнми? Задается вопросом Хальмани, вновь возвращаясь к своим баранам. По какой причине она могла желать ей столько зла? Ведь организовать такую, скажем, непростую подставу, для этого нужны немалые средства, организаторские способности, а главное, весьма сильное желание. Серый кардинал семьи задумывается, начиная перебирать возможные варианты. Вначале отсеиваются гипотетические конкуренты из музыкальной индустрии, которым Юнми перешла дорогу. В тот момент она знаменитой не была и повлиять на чью-то карьеру или доход, в принципе, не могла. Спор о наследстве, по причине его отсутствия, тоже отбрасывается. Чья-то зависть из-за удачной карьеры, возможно, но при внимательном рассмотрении становится очевидным, что Юнми дебютировала, скажем так, в уже довольно средней, по популярности группе, в которую попала не в результате жесткого конкурсного отбора, а по назначению директора агентства. Кто, в окружении Юнми, мог почувствовать себя настолько ущемленным этим фактом, что пошел на уголовное преступление, просто не представляется.